Глава 6. Среда, 23 апреля, день. Первомайск, улица Ленина. Как начались в Минске наши хождения по мукам прямо с утра понедельника, так только в Москве и закончились, кажется. Втроем мы с Рамуальдычем и Володькой исписали кучу бумаг, то сами отвечали на всякие запросы, даже из МИДа и Политбюро, то с нас снимали свидетельские показания. Нас вежливо потрошили, выжимая информацию до последнего байта. По 10 раз мусоли один и тот же вопрос. Но вот унялась чекистская прыть, и трое потерпевших резво дунули в аэропорт. С облегчением. Из Одессы добирались рейсовым автобусом. За окнами ярая весна, поля в зеленой опуши, а мы медленно оборачиваемся самими собой, смываем, сдираем с душ накипь приключений. Распрощались у запаленного Икаруса. Вайтку с Кивриным двинули в институт, поймав такси, а я зашагал домой, поперек Богополя, к берегу Южного Буга. Работа? Маньяна. Была у нас в детстве такая игра. Надували воздушный шарик, сунув в него пуговку. Вертишь цветной пузырь, а гудзик катается по кругу гулко зудя. Вот и моя бедная голова была, как тот шарик, пустой и звенящий. За 2 дня я отоспался, отъелся, но вот давешние впечатления зудели, в памяти по-прежнему свежо и выпукло, лишая покоя, взводя нервы. Ничего страшного, за неделю муть осядет, движение утратит резкость, а взгляд — прицельную цепкость. Мне бы только Риту не выпугать, да и Настя — та еще коза. Обе могут почуять неладное. Ну, отгавкаюсь как-нибудь, отшучусь. А рассказывать о польских похождениях фиг, да и нельзя. Даже с Машерова подписку взяли, молчать будет партизан. Вляпались мы в реал-политик по самой муде. Я вышел на круглую, вымощенную булыжником площадь, посреди которой беленая церковь вздувала синие купола. Не так давно окрестные старушки таскали сюда куличи, осветили их на Пасху, кутью наварили на Рождество, мак погоняет в макитре макогоном, разотрут с молочком да с сахарком, чтоб с коржами отведать на Спас и по домам, читать журнал «Наука и религия». Советскому Союзу еще повезло, что московский патриарх сам по себе, и нет на него управы вроде Ватикана. А то было бы нам. Спасибо Томашу, приговорил обоих кардиналов, Войтылу с Вышинским. И те не успели мозги народу задурить, а ведь крест для пшеков куда больше значит, чем серп и молот. Я вышел к реке. Темная зелень вод утекала мимо, разливаясь широко и гладко. Листва на том берегу распускалась в волю, кроя ветви живым шелестом и отбрасывая тень на аллеи. За деревьями вставали высотки, крайняя из белых призм манила особенно. Вон блик играет на кухонном окне. Мне не удалось скрыть улыбку, будто и не покидал родной городишко. Справа шумела ГЭС, перекрывая течение, а слева подальше серел мост. Разноцветные жучки малолитражек и коробочки автобусов ползали по нему взад-вперед. Хорошо. Дома, — мелькнуло в голове. Почти. Большая плоскодонка покачивалась у мостков, зазывая пустыми скамейками. Пассажиров набралось 5. Я стал 6-м, ступая на гулкое днище и устраиваясь на козырном месте в корме. Лодочник взял с меня 3 копейки и оттолкнулся от дощатого причала. Загреб прозрачную воду, загрюкал уключенными, заплескал. У пристани на том берегу, куда выходила главная парковая аллея, покачивался катер, белая суденышка ПТ-2. В детстве я расшифровывал это сокращение просто и доходчиво. Первомайский теплоход. А вот что реально скрывалось за парой букв, для меня оставалось тайной. Южный Буг шлепал волнами по бортам катера, и тот теснее прижимался к дебаркадеру, скрипя шинами, вывешенными на манер кранцев. Матрос в синей робе мигом раскрутил канат, швартовавший речной трамвайчик, и утробный рокот разнесся понад рекой. За кормой ПТ-2 взбух бурун, толкая судно по обильной воде, а в стеклянной будочке рубки затемнел капитан. Он крутил штурвал, шевеля лопатками под обычной футболкой. Даже матрос, что с кормы, макал в воду веревочную швабру, не полосатился тельняшкой. Никакого романтизма. Катер дочапал до моста и по широкой дуге завернул за Богополь, что клином делил русло Южного Буга и Синюхи. А наша лодка едва одолела стержень. На постных лицах дядюшек и тетушек, чинно восседавших впереди меня, было написано «А мы и не торопимся». Табаня веслом, лодочник подвел плавсредство к мосткам, скрипя деревом и шурша прошлогодним тростником. Приплыли. Я сошел на берег последним. Мне было куда спешить и к кому, но пусть отстоятся чувства, уймутся мысли, и шаг замедлялся. Иду и роскошествую, сиборитствую даже. В голове теснятся замыслы, мне охота врубить, наконец, простаивающую хронокамеру, детекторы новые подвесить, эмиттер испытать с наворотами. А я шествую, будто мацион совершаю, и гоняю стаю идей. Пущай себе вьются, носятся в мурмурациях. Завтра выловлю. А сегодня... Я безмятежно улыбнулся. Навстречу брели старик со старухой. Оба тросточками отстукивали по трещиноватому асфальту, а правнук лихо колесил на трехколесном велике, выписывая круги и восьмерки. Хорошенькая мамочка одной рукой катила модную коляску, а в другой держала тонкий сборник стихов, по-моему, Ахматовой. Юная пионерка гордо шествовала впереди, а за ней плелся тонкошей мальчиш, сгибаясь под грузом двух пухлых портфелей. Прогулялся сержант-ракетчик, жадно облизывая эскимо. Умчался взволновавшийся командированный в мятой рубашке. Обеими руками он тискал потертый тубус с чертежами. Я успокоенно вздохнул. Все шло по плану. И никаким полякам, никаким координаторам его не поломать. Хотя бы потому, что никто из ныне живущих не может быть в курсе того, насколько изменилась реальность. Для всех настоящее, данное им в ощущениях, единственно сущее, и только я один могу сравнивать нынешнюю жизнь с той, что прожита. Время вышло. За 5 лет мои микроскопические воздействия разошлись волнами по Азии, Европе и Африке, достигая Америки, накрывая весь земной шар. Вот только я перестал быть предиктором. Мое послезнание более не актуально. События, которые запали мне в память, теперь или не произойдут от слова совсем, или примут иную форму. Академик Александров получил собственный атомный реактор и гоняет его на всех режимах. А за академиком бегает целый выводок спецов и думает, соображает, как бы им избежать аварии на ЧАЭС. Гипотетический, конечно. А вы что подумали? Да как вам не ай-яй-яй? А вот академик Глушко впал в депрессию. Не видать ему своего супертяжа. Ракета «Раскат», она же «Н-1», последнее изделие Королёва взлетело-таки, выведя на орбиту ТКС «Заря-1». Лётчики-космонавты Кубасов, Попов и Рюмин справили новоселье на станции «Салют-7». Правда, вот не знаю, как летом американцы извернутся, станут они нашу Олимпиаду бойкотировать или передумают. Не виноваты мы, не запаливали войну в Афгане. Хотя там и без нас жарко. Душманы вот-вот сплотятся в пешаварскую семерку, чтоб всей гопой наброситься на Даудхана. Впрочем, штатовцы повод отыщут, как та свинья, что грязь найдет. Остановившись, я оглянул на летний кинотеатр «Космос», на изображение спутника, выложенное красным кирпичом по белому силикатному. Мужички в спецовках шустро готовили киношку к открытию, а капитальная дама из горосполкома ревностно приглядывала за бригадой, крепя трудовую дисциплину. Сюда я бегал на Фантомаса. Давно это было. Уже не понять когда, то ли 10 лет назад, то ли все 50. С парковой лестницы свернул направо к месту прописки. Вошел в гулкий подъезд, пахнувший краской и сырой штукатуркой. Поднялся на лифте, постучал в дверь. Глухо толкнулся Настин голос. «Я открою». И мое лицо обмякло. Дома. Вторник, 29 апреля, день. США, Вирджиния, Лэнгли. По утрам перед штаб-квартирой ЦРУ разыгрывается одно и то же шумное и бестолковое шоу. 4000 кадиллаков, фордов и разных тойот паркуются на громадной стоянке. Сотрудников, что победнее, довозят крупногабаритные автобусы «Блувент». Машины сигналят, охрана суетится, но постепенно все устаканивается. Рыцари плаща и кинжала пересаживаются с сидений в кресло, чтобы пакостить человечеству за рубежами благословенных штатов. А к вечеру шоу повторяется на бис. Усмехаясь своим мыслям, Джек Даунинг покинул лимузин и по натоптанной тропинке спустился к реке. На пленэре оно поспокойнее. Потомок нес грязноватую, серо-зеленую влагу, угомонив течение после порогов Грейт Фоллс, и лишь кое-где порой закручивались мутные водовороты. Бертон Гербер поджидал шефа на берегу, подбирая камешки и бездумно швыряя в поток. «Привет, Берт». «Здравствуйте, сэр». Удачливый московский резидент живо обернулся, протягивая крепкую ладонь. Директор ЦРУ вяло пожал его холодные пальцы и сунул руки обратно в карманы. «Есть вещи, судить о которых лучше на природе. — заворчал он, оглядывая противоположный берег. «Хм, вместо предисловия. Считайте, что вас уже отозвали, Берт. Возглавите советский отдел». «Отлично, сэр». Гербер блеснул зубными имплантами и затянул в позыве любопытства. «А мой сменщик? Гарднер Гас Хатуэй. Ну да, удачливый вербовщик. Ну, а теперь вы порадуйте меня», — добродушно молвил Джек, стирая с лица брезгливое выражение. «Ваши люди разобрались, наконец, с этим... с объектом Новус? Тут и с Михаилом Гариным?» «Да, сэр», — бодро отрапортовал резидент. «Он хоть жив вообще?» «Жив, сэр. Зимой в него стреляли, но все обошлось. Сейчас он скрывается в Новосибирске под фамилией Браилов. Живет там, работает. Женился. Совсем недавно вылетал в Минск на конгресс. А дальше прям какой-то голливудский боевик. Прошлый уикенд Новуса похитили польские боевики вместе с вождем советских коммунистов Машеровым. Русский спецназ освободил заложников, но мой коллега из Варшавы сумел перехватить Гарина». «Ага», — забрюзжал Даунинг. «И упустить. Вы просто не представляете, Берти, чего я натерпелся, стоило русским отвезти наш халибут в Балтийск. Сенаторы стучали на меня кулаками и брызгали слюной». «Понимаю, сэр», — лицемерно вздохнул резидент. «Просто Гарин Браилов оказался покруче, чем в воображении Андерсона». «Ладно», — проворчал директор ЦРУ. «Черт с ним, с этим недоумком. Мысли есть?» «А как же, сэр?» — осклабился Гербер. «И даже один интересный планчик. Во-первых, мы выяснили, кто стрелял в Гарина. Это была некая Хелена фон Ливен». Даунинг вздрогнул. «Что? Вы не ошиблись, Берт?» «Исключено. Хелена, ну, или Елена фон Ливен, родилась в Нью-Йорке, окончила колледж у Элсли, служила в отряде «Командос», сотрудничала с ЦРУ. Бертон остро посмотрел на шефа, принимала участие в операции «Черный свет». Джек шумно вздохнул. «Ах, вы и до этого докопались», — пробормотал он. «Тогда, официально, Берт, фон Ливен находится в отставке. Она гражданка ГДР, но мне бы очень хотелось, понимаете, очень, чтобы Елена или Хелена поделилась информацией о тех, кто затевал операцию «Черный свет». «Так и я о том же, сэр», — с чувством выразился Гербер. Понимаете, тут какая-то странность. За покушение на убийство в Советском Союзе полагается серьезная статья на фон Ливен на воле. Более того, она сама принимала участие в освобождении Гарина». «Странность — не то слово», — потянул Даунинг и затеребил губу. «Выходы на Елену есть?» «У меня, сэр, я имею в виду, на московской станции служит толковый оперативник. Главное, что зовут его Чарльз Ливен, скорее всего, однофамилец. На чем не повод познакомиться с хорошенькой женщиной?» Директор ЦРУ взволнованно потер руки. «Действуйте, Берт, действуйте. Только учтите, тема совершенно секретна. Докладывать лично мне». «Да, сэр». Резидент молодцевато бросил ладонь к виску. «Будет исполнено, сэр». Тот же день позже. Нью-Йорк, Колумбийский университет. Джеральд Фейнберг испытывал плавное завихрение в голове, что отзывалось слабостью и теплотой. Пьянеть он не любил, его раздражало хмельное отупение. Но как же отказаться от домашнего бурбона, любовно выдержанного дядюшкой? Как бишь его? «А как звали твоего дядюшку?» — поинтересовался ученый, делая широкий жест. «Гарри? Джерри?» «Том», — хихикнул адъюнкт-профессор. «А, ну да». Фейнберг поднял мерный стаканчик. «Лихаем». Адъюнкт-профессор слегка пригубил дядюшкин самогон и вернулся бутыльника к теме разговора. «А все-таки русские беспокоят меня», — ворчливо выговорил он. «Как бы в Кремле не голосили за мир, но тахионное оружие... Да, как у нас в 45-м, и монополия, и великий соблазн». «Чепуха», — рявкнул Джеральд и с такой силой стукнул хим посудой по столу, что капли недопитого виски опрыскали журнал наблюдений. «Какое к дьяволу оружие? Бомбить врага ускорителями? Ага, сбросить на Москву синхрофазотрон». Презрительно фыркнув, физик с отвращением закусил остывшей и скользкой сосиской. «Приходил тут один ЦРУшник», — желчно выговорил он, — «пытал меня про тахионную бомбу. Это ж додуматься надо было до подобного бреда, как бишь его». Порывшись в карманах, Фейнберг вытащил мятую визитку и прочел, близоруко щурясь. «Даунинг, мало того, что сам дурак, так еще из меня дурака делал». Брезгливо отшвырнув визитную карточку, ученый плеснул себе и гостю. «Лихаем». Сделав глоток, адъюнкт-профессор ощутил, как жидкий огонь протек в горло и забормотал на выдохе. Но ведь зачем-то же они исследуют тахионы? И почему такая секретность? Фейнберг глубокомысленно глянул на дно пустого стакана и пожал плечами. Вообще-то, если подумать хорошенько, он смолк, поводя левым плечом, будто зажимая телефонную трубку. Тахионы — это вам не что-нибудь. Они движутся быстрее света, следовательно, могут переносить информацию из будущего в прошлое. А если не только инфу, а? Залихватски подмигнув, Джеральд нетвердой походкой удалился, обронив в дверях. Я все. Адъюнкт-профессор проводил его трезвым взглядом и подобрал выброшенную карточку. В голове закрутились назойливые мысли о Моцарте с Сальери, и простецкое лицо племянника дяди Тома перетянуло нехорошей улыбочкой. Поглядывая на визитку, он торопливо набрал номер и прижал к уху холодную пластмассу. Сквозь дырочки втекали шорохи эфира и гул проводов. «Алло, кто говорит?» — забурчала трубка. «Мистер Даунинг?» «Слушаю». «Я звоню из Колумбийского университета», — заспешил адъюнкт-профессор. «Из лаборатории Джеральда Фейнберга. Мне кажется...» «Да нет, я уверен, что он скрывает от вас важную информацию. Но я готов поделиться ею с вами, мистер Даунинг». Пятница, 2 мая, день. Первомайск, улица Киевская. Дим Димыч позвонил утром, предупредил, что сегодня пожалует важная делегация, но я даже представить себе не мог, насколько она будет представительна. Лаборатория сияла чистотой, хоть и витал в воздухе запах масляной краски. Прозрачные, пуленепробиваемые стекла отсвечивали зеленым, как речная вода, а многопроцессорный вычислительный комплекс Коминтерн-3 и главный пульт белели матово и снежно. Я ласково погладил панель хронокамеры. С самой зимы писал докторскую, а наука по боку. Тестовые испытания ускорителя не в счет, обычная проверка. Запустили, опробовали разные режимы, сняли показания. А я скучал по работе, хоть и знал, что ждут меня нудные серии экспериментов, будничная наработка данных, чтобы было из чего выводы делать. Да, о перемещениях прошлое следовало забыть. И надолго, строгое табу. Но терзать бумагу теоретическими откровениями мне никто не запрещал. Потому и настроение мое в то утро держалось приподнятым и облизывался, предвкушая. Нет, не поток открытий, а кучу цифр, которую стану перебирать в поисках зерен истины. Как Маяковский прокручивал тонны словесной руды ради жгучего глагола. Нет, это скорее похоже на сбывшиеся мальчишечьи мечты о сундуке с диковинами. Трогаешь их, оглядываешь алчно. «Здравствуйте, Михаил Петрович». Я сразу узнал приятный, немного грассирующий голос Колмогорова. И я обернулся загодя, растягивая губы в улыбке. Андрей Николаевич бросал озорной взгляд из-под белой челки, а за его спиной переминался сам президент Академии наук, грузный и чуть не добрый Александров. Крутолобая лысая голова роднила его с Фантомасом. «Здравствуйте, товарищ Александров», — сказал я официальным голосом. «Здравствуйте, товарищ Гарин», — отпасовал Анатолий Петрович, насмешливо щурясь. «Сплошные Петровичи вокруг», — пожаловался Колмогоров. «Трое на одного». «А кто третий?» — звертел я головой, расслышав тихое покашливание. «Ох, простите, Яков Петрович. Профессор Терлецкий, тот самый, что заговорил о тахионах еще 20 лет назад, независимо от Танаки, мозговитого японца, скромно вышел из-за широкой спины Александрова. «Видишь что, какая у тебя тень?» — улыбнулся он, двигая щеточкой усов. «Спрячешься, не заметят». Президент гулко расхохотался, видать, ни у одного меня нынче тонус на высоте, и добродушно забурчал. «Ну, показывайте, Михаил Петрович, свое хозяйство». Я к этому времени узнал священный трепет и решительно заявил. «Только, пожалуйста, без отчества. Просто Миша». «В вашем возрасте, Миша, Конторович доктором наук стал», — заговорил Александров с назиданием, приподнимая уголок губ. «Так что молодости стесняться незачем. Кстати, Дмитрий Дмитриевич показывал мне вашу диссертацию. Очень, я бы сказал, отчетливо и емко». «И много», — поддакнул Терлецкий. «Там материала на 3 докторских хватит». «Так что готовьтесь, Миша». Широкое лицо Анатолия Петровича снова дрогнуло улыбкой. «Степень мы вам присвоим без защиты». «Спасибо», — вытолкнул я осипшим голосом и прочистил горло, звонко добавив, «расту». Пока моя голова сосредотачивалась и отрешалась от земного, руки привычно оживляли пульт. «Сегодня мы готовились к запуску», — громко объявил я. «Вводить вас на экскурсию не буду. Лучше вместе поставим первый опыт из запланированной серии. Забросим образец в будущее ровно на 2 минуты». Светила науки переглянулись, а я привычно включал секцию за секцией и систему за системой. Басовитый гудок выдал готовность эмиттера. И вот на самом верху громады ускорителя вспыхнули красные огни в рядок. Тахионы начали свое стремительное истечение. «А парадоксы, Михаил», — опасливо вымолвил Терлецкий. «Хроноклазмы всякие». «С парадоксами причинности мы разбираемся, Яков Петрович», — мягко сказал я. «Эта тема сама по себе очень и очень интересна. Разумеется, мы строго соблюдаем технику безопасности, поэтому перемещение в прошлое запретили. Хотя, если честно, казуальные последствия на наших-то минутных дистанциях минимальны, так что никакими ужасами мой ускоритель не грозит». «Ну а в принципе», — не унимался профессор, «допустим, некий герой-одиночка переместится в 30-е годы, чтобы убить фюрера». «Одно из двух», — я приподнял руки, растопырив пальцы. «Либо его постигнет неудача, либо корректировка реальности удастся, и тогда от нашего базового временного потока ответвится временной поток номер 2. Он понесет дальше мир с измененной действительностью, где Вторую мировую развяжет не Адольф Гитлер, а, скажем, Эрнст Рэм. Но это в теории, Яков Петрович, а на практике нам по силам забросы в прошлое на дистанцию в 5-10 минут максимум. Расход энергии будет расти бешено, скачками. Даже для того, чтобы отправить человека на месяц назад, не хватит энергии всех земных электростанций». «Ну, утешили», — кривовато усмехнулся Терлецкий и вопросительно глянул на Александрова. «То...» — главный академик кивнул. «Мы потому и явились с комиссией», — развернулся он всем телом к ускорителю, «чтобы убедиться, прямой и явной угрозы не существует. Будем считать, что вы нас убедили. Тогда запускаем». Александров важно махнул рукой, я вывел излучательный режим. Ускорительная секция загудела, как орган на низких регистрах, и стеклянные стенки хронокамеры обметала изумрудными сполохами. «Подходите ближе, товарищи». Я взялся за рычажки манипулятора. Видите эти сегменты магнитов сверху камеры и под нею? Они сдвигаются и раздвигаются, формируя нужную конфигурацию поля. По центру камеры, где подставка с белым кругом, сходится пучок тахионов. Сейчас мы туда выставим образец. Вот этот бронзовый брусок. Тускло взблескивавший слиток с четкими клеймами лег на место. Делегация замерла. «Мощность излучения и напряженность поля поддерживаются автоматически», — бормотал я, пугаясь. «А вдруг сбой?» Гул упал на октаву ниже, пуская дрожь, и образец растаял. «Он исчез!» — вскричал Терлецкий. «Нет», — вытолкнул я, — «он переместился в будущее». Солнце садилось, и оранжевые лучи просаживали лабораторию насквозь, рисуя на стене четкие темные силуэты. Спинок диванов, замерших людей, разлапистые пальмы в катке. На исходе 2 минуты все вздрогнули, услыхав гудок, и тут же за двойными стенками хронокамеры сверкнул брусок. Я выдохнул, фокус удался.